Расширяя свой внутренний кругозор, я с легкостью выхожу за рамки всех ограничений. Расширение внутреннего кругозора. Жизнь легка и полна свободы. Как далеко мы готовы пойти в расширение горизонтов своего мышления? Вы должны понять, что в сущности жизнь легка и полна свободы, а вот мысли наши могут быть несвободными, ограниченными, постыдными и не очень добрыми. Если мы решим отказаться от некоторых стереотипов ограниченного мышления и научиться чему-то новому, тогда мы сможем духовно вырасти и измениться. Но, может быть, все это нам уже известно? К сожалению, если вы убеждены, что все знаете, у вас не возникает потребности в духовном росте, и в вашу жизнь не может войти что-то новое. Вы действительно согласны с тем, что существуют высшие силы и высший разум, более могущественные, чем вы? Или вы уверены, что все ограничивается вашей особой? Если так, то вы, несомненно, живете в страхе. Ежели вы сознаете, что в этой вселенной существует высшая сила и высший разум, который гораздо могущественнее и мудрее вас и действует на вашей стороне, тогда вы сможете войти в ментальное пространство, где жизнь течет легко и свободно. Безусловная любовь – это просто любовь без всяких условий. Условия. Будьте самим собой. Я люблю себя в этот момент именно такой, какая я есть. Говоря себе это, я чувствую, как расслабляются мышцы моего живота, а из шеи и спины медленно уходит напряжение. В прошлом я отказывалась любить и принимать себя такой, какая я есть, полагая, что должна подождать до того времени, когда похудею, или когда у меня будет работа, возлюбленные, деньги и так далее, и в том же духе. Со временем я похудела, у меня появились деньги, но по-прежнему себя не любила. Тогда я составила новый перечень того, чего должна добиться. Сегодня я выбрасываю свой список условий. Этот момент обладает невероятной силой. Я позволяю себе быть самой собой и наслаждаюсь этим чувством. Я выбрала себе идеальных родителей в этой жизни. Семья. Моя семья включает в себя всех живущих. Я окружаю любовью всю свою семью и тех, кто жив, и тех, кто умер. Я утверждаю в ней замечательные, гармоничные взаимоотношения, которые важны для всех нас. Я преисполнена благодарности за то, что являюсь нитью вечной ткани жизни, которая объединяет нас всех. Те, кто жил до меня, делали все возможное на своем уровне знаний и понимания. И еще не родившиеся дети, столкнувшись с новыми проблемами, также сделают все, что будет в их силах, на своем уровне знаний и понимания. С каждым днем я все яснее вижу свою цель, которая в сущности заключается в том, чтобы выйти за рамки старых семейных канонов и осознать разлитую в мире божественную гармонию. Семейные встречи для меня – это возможность научиться проявлять терпимость и сострадание. Я чувствую себя в полной безопасности везде в этой вселенной. Страх. Мне ничто не угрожает. В любой момент у меня есть возможность сделать выбор между любовью и страхом. В те мгновения, когда я испытываю страх, я вспоминаю солнце. Оно светит всегда, хотя и может на какое-то время скрыться за облаками. Подобно солнцу, единая бесконечная сила постоянно озаряет меня своим светом, хотя и может на какое-то время скрыться за мрачными тучами моих негативных мыслей. Я делаю выбор всегда помнить о свете. Озаряемая светом, я чувствую себя в полной безопасности. И когда приходят страхи, я смотрю на них, как на скользящие по небу облака, которым позволяю плыть дальше. Я не тождественна моим страхам. Мне не нужно постоянно быть настороже, чтобы чувствовать себя в безопасности. Я знаю, что происходящее у нас в сердцах очень важно, поэтому начинаю свой день с того, что вступаю в мысленный контакт со своим сердцем. Когда я чего-то боюсь, я открываю свое сердце и позволяю любви, изливающейся из него, растопить страх. Я никогда не чувствую себя потерянной или одинокой, или покинутой, поскольку обитаю в божественном разуме. Чувство потерянности. Существует лишь единый бесконечный разум. Когда я испытываю чувство потерянности или не могу найти какую-то нужную мне вещь, я не впадаю в панику, а погружаюсь в себя, вступая в контакт с моим высшим Я, который знает, что никогда ничего не теряется в божественном разуме. Этот разум везде. Он присутствует во всем, что меня окружает. Он в том, что я ищу. Он во мне, здесь и сейчас. Я верю, что нужное время, в нужном месте, этот единый разум позволит мне найти то, что я ищу. У меня никогда не бывает безвыходных ситуаций. Несколько раз в течение дня я выхожу за рамки ограничивающих представлений о своей личности и напоминаю себе, кем я в действительности являюсь: великолепным, божественным выражением жизни, созданным любящим, бесконечным разумом. Мы создаем свои собственные чувства при помощи мыслей, которые выбираем. Наш выбор определяет нашу действительность. Чувства. Чувства – это материализованные в нашем теле мысли. Мы лечим лишь то, что болит, поэтому должны дать волю эмоциям, чтобы найти источник боли. Многие люди осуждают себя за открытое проявление чувств. Чувствуют, что не должны сердиться, и однако продолжают испытывать гнев. Они пытаются совладать со своими эмоциями. Существует множество способов освободиться от отрицательных эмоций. Вы можете изо всех сил колотить по подушке, кричать во весь голос в машине с закрытыми стеклами, бегать, играть в теннис. Вы также можете высказать все, что у вас наболело, перед зеркалом. Представьте, что перед вами стоит тот, кто вызвал ваш гнев, обидел вас или внушает вам страх. Посмотрите в зеркало и скажите ему, что вы действительно чувствуете. Позвольте своим чувствам выплеснуться наружу. И затем скажите, например, следующее. «Окей, с этим покончено. Я освобождаю и отпускаю тебя. А теперь я спрашиваю себя, какое из моих убеждений вызвало, как мне кажется, этот всплеск эмоций? Какое убеждение мне следует изменить, чтобы не реагировать все время таким образом? Мы живем в удивительное время. Будьте внимательны и добры к себе, усваивая ваши уроки и идя вперед по жизни».